Часть четвертая. Лицом к лицу. Я падала в глубокий колодец и беспомощно барахталась в холодном воздухе, пытаясь удержаться на весу. В окошке неба надо мной склонилось мое собственное лицо. «Помоги!» – кричала я, стараясь ухватиться за стены и сдирая руки в кровь об острые камни. Другая я лишь зло улыбалась, глядя на мои попытки выбраться. В окошке света появился Ив, и обеспокоенно заглянул вниз. «Это Селена!» – вскрикнула та, что стояла наверху, прижимаясь к нему. «Она хотела меня убить! Я Яна!» Стены подхватили мой крик и эхом понесли его по колодцу, выбросив в лицо моей убийце и моему любимому. Но тот обнял мою темную копию за плечи и увлек прочь. Надо мной осталось только небо. Подо мной, где-то далеко внизу, лежало черное дно заброшенного колодца. Силы оставляли меня. Еще минута, и я полечу вниз, на холодные камни. Да и к чему бороться, ведь он больше не со мной. Я проснулась с ощущением надвигающейся катастрофы. Мурашки плясали на коже, словно я вырвалась не из страшного сна, а в самом деле вернулась в теплую постель из мрачного колодца. Рука спящего Ива лежала на моем плече. Я осторожно выскользнула из-под одеяла, выудила из шкафа Селены единственную вещь, принадлежащую мне, и, облачившись в голубой сарафан производства «Манго», прикрыла за собой дверь. Для этой встречи достаточно двоих. Не стоит Иву играть роль третьего лишнего. Я знала, где состоится наша встреча, и была уверена, что Селена уже ждет меня там. Далеко идти не пришлось. Я прижала ладонь к ручке волшебного кабинета и вошла внутрь. Никого. На столе нетронутыми лежали книги, которые я читала в последний раз. Поверхность зеркала отражала лишь мое собственное изображение, взволнованную девушку в голубом сарафане посреди комнаты со средневековым интерьером. Ничего не скажешь, выглядела я экзотично. Как туристка, попавшая в зал старинного замка, или актриса в декорациях исторического фильма, не успевшая переодеться в подобающий случаю костюм. Не хватает только пышной юбки, узкого корсета и массивных драгоценностей. Внезапно отражение дрогнуло. По зеркалу прошла легкая рябь, как по поверхности воды. И в нем отразилась я. В расшитом золотом и сверкающими камнями бордовом платье. С юбкой в пол, глубоким декольте и волосами, собранными в высокую прическу, из которой спускались на шею несколько завитых локонов. Точная копия портрета Селены, висящего над камином в гостиной. Зеркало снова дрогнуло, и отражение раздвоилось. Только на этот раз красавица в бордо стояла позади меня и насмешливо сверлила меня взглядом. Я обернулась так быстро, как будто за моей спиной возник легион вооруженных орков. Хотела бы я, чтобы это было так. Во всяком случае, тогда было бы понятно, чего от них можно ожидать и как с ними бороться. А сейчас придется действовать экспромтом. «Здравствуй, сестричка». «Салют, самозванка». «Значит, о родстве нашим знает. И ничегошеньки оно для нее не значит. Изучает меня, как таракана, вознамерившегося бросить вызов великану, и сотрет с лица земли, не стирая с лица насмешливую улыбку. Хороша, сестренка, всю жизнь о такой мечтала. Что ж, я полагаю, обойдемся без распивания чая, задушевных бесед и рассказов о том, как мы жили все эти 20 лет, не зная друг о друге. Соображаешь, подружка, перейдем сразу к делу». Селена быстрее молнии подскочила ко мне и вцепилась в плечи. Ох, и острые же у нее когти. Нас накрыла темнота. Вокруг заметался ветер. Я попыталась вырваться, но Селена крепко держала меня до тех пор, пока ветер стих и в глаза ударил яркий свет. Мы стояли на краю каменистого обрыва под лучами восходящего солнца. Слева была пропасть, по дну которой стелился плотный белый туман. Справа – скалы с обломками камней, лежащих у их подножия. Ни одного зеленого листочка, ни одной живой души, ни единого звука. Мертвое место, мертвая тишина. Несомненно, Кощей Бессмертный оценил бы душевность местного пейзажа. «Хорошее местечко, правда?» – вкрадчиво произнесла Селена и смахнула в пропасть камешек, лежащий у края обрыва. «Никаких свидетелей, никаких помощников, никаких следов», – удовлетворенно заключила она, проследив за траекторией полета камня. К моему ужасу, белый туман, заслышав шум падения, сгустился в зубастую пасть и проглотил камень, прежде чем тот коснулся белой дымки. «Подумаешь, спецэффекты!» – хмыкнула я, стараясь не выдать своего страха. «В мумии покруче были». «А ты мне нравишься», – улыбнулась Селена, и на ее щеках зажглись мои ямочки. «Такая же дерзкая, как я». «Не обольщайся, у нас мало общего». Какое странное ощущение – смотреть в глаза своему врагу и видеть свое собственное лицо, искаженное гневом и выражением превосходства. «Только не надо начинать этих сказок про добро и зло», – скривилась ведьма. «Мне искренне жаль тебя, если ты и в самом деле в это веришь. Надо быть полной дурой, чтобы поверить словам магистра и перейти на сторону совета. А ты отнюдь не дура, иначе мы бы с тобой сейчас не разговаривали». «Сказок не будет», – согласилась я. «Это магистры пусть думают, что я сражаюсь за весь мир во всем мире и за добро в душе Селены. На самом деле, я буду бороться за свою любовь, за женщиной, которая хочет его у меня отнять». «Отлично. Они всегда наводят на меня страшную тоску. Тогда начнем?» Селена изящно откинула руки, сжала кулак и раскрыла ладонь, демонстрируя небольшой огненный шар. «Как банально!» – хмыкнула я, материализуя из воздуха огнетушитель и поудобнее перехватив его в руках. «Тяжелая собака». Шар полетел в меня. Я нажала на клапан. Огненный снежок с хлопком сдулся, и мертвую тишину ущелья прорезал визг Селены. Моя близняшка крутилась на месте, сбрасывая с себя хлопья пены, и истошно вопила. Воодушевленная эффектом, я понеслась в атаку, выпуская новые струйки смеси, оседавшие на теле Селены пенными облачками. «На Афродиту, выбравшуюся из пены морской, не тянешь», – оценила я результат своих трудов, отбрасывая в сторону пустой баллон. «Скорее на курицу после неудачной попытки утопиться». Мокрая насквозь, серая от злости, Селена едва овладела собой. На какой-то миг мне показалось, что она придушит меня голыми руками, безо всякой магии. Вот это уже плохо. У меня до сих пор плечи болят от ее мертвой хватки. И в том, что сестрица намного меня сильнее физически, сомнений никаких не было. К счастью, Сэл быстро пришла в себя. Девушка зловеще ухмыльнулась, и глаза ее вспыхнули настоящим огнем. Язычки пламени красными змейками поползли по ее лицу и шее вниз по рукам и груди, осушая воду и не причиняя ни малейшего вреда ни коже, ни одежде. Через минуту все ее тело охватил огонь, и сестричка стала похожа на огненный факел. «Эффектно», – оценила я. «Что дальше?» «Давай обнимемся», – рассмеялась она, протягивая ко мне охваченные пламенем руки. «Что-то мне нынче не до нежностей. Извини, сестренка». «Ну-ка, обними», – поманила я. Огненная дева сделала пару неуклюжих шагов и, как подкошенная, рухнула на спину, распластавшись на мелких камнях. Орел пламени потух. Юбка взметнулась вверх, приоткрыв ноги, обутые в блестящие босоножки на высоченной платформе и тонких шпильках. «Это что за колдовство?» Селена приподнялась на локтях, вытянула ногу и завизжала так, как будто увидела не собственную ступню, а волчью лапу. «Что это?» – надрывалась она. «Что ты со мной сделала? Мои ноги! Я не могу ходить!» «Расстегни ремешок», – посоветовала я. «И не надо так вопить. Да такие шузы любая стриптизерша с руками оторвет. А ты возмущаешься, неблагодарная». Красная от злости Селена быстро разобралась с ремешками и с явным отвращением отбросила копыта в пропасть. Внизу раздалось глухое чавканье. «Хорошие были босоножки», – С сожалением констатировала я, глядя, как близняшка натягивает себе на ноги наколдованные туфли из мягкой кожи, больше похожие на галоши, чем на модельные лодочки. Ведьмочка вскочила с земли, сжав кулаки и, очевидно, собираясь отдубасить меня по полной программе. «А что, обниматься не будем?» – невинно поинтересовалась я. В ответ Селена простерла руки над головой, и с ее ладоней посыпались сверкающие лиловые шары размером с теннисный мяч. «А что? Хорошая идея!» Я покрепче сжала рукоять соткавшейся из воздуха ракетки и принялась отбиваться, запуская лиловые мячики обратно в чародейку. Шаров было так много, а я лупила ракеткой так быстро, что без магического ускорения здесь не обошлось. Узнать бы еще, как мне это удалось. Селена пискнула, выставляя защитный экран правой рукой, в то время как с левой продолжали слетать огненные шары. Это ее и погубило. Отбитые мной шарики рассыпались искрами о магический щит, а те из них, что сорвались с ладони сестрички, ударившись о щит с другой стороны, отскочили прямиком в нее. Селена охнула, всплеснув руками от удара в грудь, и привычно упала на землю. И что, спрашивается, мне с ней теперь делать? Лежит в глубоком обмороке, как спящая красавица, и взывает к моей совести всем своим беспомощным видом. «Ладно, ты права», — согласилась я с совестью. «Холодный душ — не самый гуманный способ приведения в сознание. Хватит с нее пожарного баллона. Я же не зверь все-таки. Достаточно нашатырного спирта». Я взмахнула пахучей ваткой перед носом своей точной копии. Та вздохнула, раскрыла затуманенные глаза и недоверчиво уставилась на меня. «Ты что делаешь?» – тихо произнесла она. «Привожу тебя в чувство. Ты как? Встать можешь?» Селена проигнорировала протянутую ей руку и отвернула голову. «Злорадствуешь, да?» – срывающимся голосом произнесла она, не предпринимая попыток встать с земли. «Делать мне больше нечего», – вздохнула я. «Вставай, простудишься еще». «Да я пошевелиться не могу», – прошипела она, вскинув на меня глаза. «Это же парализующий огонь. Лучше бы ты сбросила меня в пропасть, пока я была без сознания». Я вздрогнула, поняв, какую участь готовила для меня сестренка. Наверное, правильнее было бы последовать ее плану, но я не могла. Пока есть надежда исправить Селену и сделать ее добрее и лучше, я не причиню ей вреда. Вот только как это сделать, я не имела ни малейшего представления. А время шло. «И долго ты собираешься так лежать?» Сэл недоверчиво взглянула на меня. «У тебя есть еще 10 минут, не больше». «Что ж, тогда поговорим». Я опустилась на землю рядом с ней. «Сказала кошка мышке», усмехнулась моя близняшка. «Узнаю себя. Ты далеко пойдешь, если не дашь совету задурить себе голову». «Совет беспокоится о тебе». «Ну да, как же. Так беспокоится, что сперва решил убить от греха подальше, а когда им это не удалось, как раз кстати подвернулась сестра-близняшка, которая сможет мне помешать». «Они хотели убить тебя? А ты не знала?» «Ну, конечно». «Зачем им сообщать такие незначительные подробности? Только я узнала об этом и сбежала раньше, чем они наслали на меня своих убийц. Ловко ты с ними расправилась». «О чем ты говоришь? Об орках с драконами, об оборотне, вампире, некроманте, отравительнице, черных всадниках и о юном ангелочке, конечно. О ком же еще?» «Но их нанял Ван Бол». «Разумеется». «Совет бы не стал светиться. Они заколдовали зеркало Ван Бола, украли у него книгу и подбросили ее мне. Знали, что за книгу Ван Бол мне глаза выцарапает, а уж за то, что рискнула бросить ему вызов по силе, точно земли сотрет». «Но ты сама выкрала книгу, а чтобы Микки тебя не выдал, превратила его в кота», уже менее уверенно возразила я. «Это тебе Микки сказал? В кота я его превратила за то, что он едва не соблазнил Рокси, задурил девчонке голову. Вот и наградила его усами на 2 недели, чтобы подумал о своем поведении. А книгу он увидел уже потом, когда я случайно обнаружила ее в своей комнате. Я как раз сломала голову, что с ней делать. То, что это проделки совета, я поняла сразу. Но не возвращать же ее с покаянием в Амболу. Все равно не поверит. Поэтому я запечатала ее заклинанием в сундук, сделав Микки хранителем пароля, а сама исчезла. Голова шла кругом. Значит, зеркало было заколдовано советом, и вовсе не моя фантастическая сила стала причиной того, что оно показало мое отражение. Но как же тогда измеритель магии, который зашкаливала от энергии? Значит, не я сняла заклятие с Микки, а оно само развеялось в положенный срок. Значит, совет не имел никакого отношения ни к похищению Селены, ни к моему появлению здесь. И только когда Ив поделился с ними своими опасениями, магистры поняли, что произошло, и решили воспользоваться ситуацией в своих интересах. «Ах, как же зелье правды!» – вспомнила я. «Совет сказал, что тебя похитили, когда ты варила зелье и хотела найти шпиона». Я прикусила язык. «Вот дурында! Только что чуть не выдала Ива!» «Ах, это! Мне, конечно, было интересно, кого из моего окружения удалось купить магистрам, а те вроде бы собирались мне помешать. Но только меня больше волновала моя собственная жизнь, поэтому я оставила зелье недоделанным и сбежала раньше, чем они наведались в мою лабораторию. Когда на тебя точит зуб самый сильный чернокнижник, тут уж не до игры в шпионов». «И где ты скрывалась все время?» «Первые дни здесь». «Здесь? Ну да. В скале есть пещера со всем необходимым, и сюда совету не добраться». В моей голове было слишком много вопросов. Я чувствовала себя обманутой магистрами и загнанной в тупик. Если не они затащили меня в этот мир, тогда кто? И как они смогут вернуть меня обратно? Ответ – никак. Все это время мне внушали, что я великая волшебница, а на самом деле я оказалась мелкой сошкой, пешкой в чужих руках, и все могущество мое – полный блеф. Да, в какой-то момент опасности закалили меня, и в критической ситуации дремлющая во мне сила проснулась. Но я совершенно запуталась в том волшебстве, которое творила я, и в том, к которому я отношения не имела. А еще я совершенно потеряла счет времени и слишком поздно заметила, как сорвалась с пальцев Селены стайка фиолетовых огней. Первый разбился о мою грудь, и мне стало нечем дышать. Второй и третий ударили в живот, отбросив на землю. Остальные огоньки посыпались лиловым дождем, и от их прикосновений тело немело, как от уколов с анестезией, и отказывалось слушаться. Когда последний шар разлился по шее, замораживая немногие из оставшихся чувствительных окончаний, Селена поднялась с земли, размяла затекшие руки, пнула мое неподвижное тело ногой и удовлетворенно произнесла: «Ну вот и поговорим». Я чувствовала себя замурованной в гипс до самого подбородка. Все, что было ниже, я не чувствовала, но голова оставалась живой. Я могла видеть и говорить. Что ж, спасибо и на этом. «Надо тебе было меня прикончить», — глядя на меня сверху вниз, произнесла Селена. «Потому что я тебя жалеть не стану». «Сбросишь в пропасть?» «Ну что ты, родная, я же не садистка. Да и это было бы слишком простым наказанием для тебя. А ты ведь покусилась на самое святое. Ты хотела украсть мою жизнь, притворилась мной, лгала, обманывала, соблазняла моего жениха. Теперь я украду твою. Затаюсь на какое-то время. Буду заботиться о бедняках и проявлять заботу о ближних. Стану творить добро на радость совету и развею сомнения Ива. Все будут уверены, что плохая, нехорошая, злая Селена погибла, а ее добрая сестричка победила. Придется покорчить из себя святошу. Недолго, года два, не больше. За это время я расшифрую записи Мадлен и доведу ее опыты до конца. С моей силой, да с твоим даром, это будет просто». А я-то думала, хуже моей смерти быть ничего не может. Оказывается, еще как может. «И давно ты знала про Мадлен?» Не веря своим ушам, выдохнула я. «С тех самых пор, как невидимкой прокралась вслед за Микки в дом к Марилу и услышала твой рассказ», — фыркнула Селена. «Я догадывалась уже давно, Не может такая любовь, как была у нее с Марисом, исчезнуть просто так. Я была уверена, что она попытается помочь ему, применив обратные заклинания, если он еще жив. А если нет, то захочет продолжить его дело или хотя бы проникнет в суть колдовства. Мадлен девушка любознательная. Была. Что ж, одной проблемой меньше. Ну а когда ты вывалила все свои подозрения Мике, все встало на свои места. Это было так очевидно. Изменение личности, пропавшие волшебники, в том числе и сама Мадлен. А выкрасть ее записи уже было несложно. В тот же день я взломала зеркальный портал к замку Мариса и нашла то, что мне нужно. Боюсь даже предположить, зачем. А ты не бойся, ты предположи. С вызовом ответила Селена. Мадлен была глупышкой. Хотела спасти своего ненаглядного и вознаградить за все страдания, превратив в идеального мужчину. Она не понимала, какие возможности таит в себе магия, которую открыл Марис. Это же безграничная власть над миром. Что может быть приятнее, чем чувствовать себя повелительницей человеческих душ? Глаза ведьмы приняли мечтательное выражение безумного гения. Менять их на свой лад, когда видишь вопиющую несправедливость и несовершенство, находить талантом и добродетелем достойную оправу и изгонять пороки из душ близких. Мадлен действовала скорее интуитивно, я же доведу эту идею до совершенства. Аристократия станет цветом нации, а ее недостойные пороки – праздность, высокомерие, чванство, распущенность, вздорный нрав, страсть к излишествам – возьмет на себя чернь. Простолюдины же отдадут им все лучшее, что в них есть. Зачем доярке чарующий голос, а пастушку музыкальный слух? Они растратят свой талант по пустякам, играя на дудочке, напевая песни коровам и слагая стихи, единственными слушателями которых будет стадо баранов. Их дар никогда не заслужит признания. Из-за их происхождения к ним всегда будут относиться с презрением. Их талант так и останется достоянием коров и овец, в то время как он может стать гордостью нации. Ты чудовище! Я художник гармонии, а ты — лишь кочка на моем пути к власти и славе, возомнившая, что она гора. Ты думаешь, что я убью тебя? Сначала я так и хотела, с того самого дня, как ты переступила порог моего замка и стала притворяться его хозяйкой. Я желала тебе смерти. Как я была зла! Я уже не могла объявиться в собственном замке. С одной стороны, меня преследовал трибунал. С другой, пришлось бы доказывать, что я – это я. Я не знала, как далеко может зайти совет, и была уверена, что ты с ними в сговоре. И как только я появлюсь, меня объявят двойником и сотрут с лица земли. Когда я увидела, как ты командуешь моими слугами, я едва не спепелила тебя на месте. Моя магия меня никогда не подводила. Но тут огненный шар отскочил от тебя и угодил в люстру. И я поняла, что ты не так проста, как кажешься. Я вспомнила, как вспыхнул гобелен, как пожурила меня нянюшка Агата. Странно, Ива тогда рядом не было, я сама тогда толком ничего не поняла. Что же помешало Селине довести то колдовство до конца? Сестричка тем временем продолжала изливать душу. А потом в дело вступили наемники, и я затаилась, не сомневаясь, что уж один-то из них точно выполнит свою работу. Но ты обманула их и благополучно пережила двойное полнолуние. К тому времени я поняла, что Ив связан с советом. Еще больнее было видеть, что он влюбился в тебя. Тогда я едва не убила вас обоих. Я подделала записи о дежурстве и письмо, отправив тебя в самые опасные места. Туда, где пропадали люди или происходило что-то необъяснимое. Знала, что он пойдет с тобой. Когда я опомнилась, вы были уже за воротами замка. Оставалось надеяться, что он сможет защитить себя и тебя. К тому моменту я уже придумала, как воспользоваться нашим сходством. Все это время я жила невидимкой в собственном доме. Мне приходилось спать в нежилой комнате и прятаться даже от привидений. коих твоими усилиями в замке стало двое. Я наблюдала за тобой, следила за каждым твоим шагом, запоминала твои привычки, твои жесты и твои словечки. Твоя смерть была бы недостаточным наказанием за все мое унижение. И я придумала кое-что поинтереснее. В руках Селены материализовалась пожелтевшая от старости страничка. «Заклинание забвения», — удовлетворенно пропела она, — «начисто стирает все воспоминания о прошлом. Кто ты? Откуда ты? Как жила все эти годы? Когда я узнала, что Ив предал меня, это было просто невыносимо. Я хотела стереть все воспоминания о нем и вырвала страничку из книги Ван Бола, чтобы воспользоваться им. Но как ты открыла сундук без помощи Мики?» Селена посмотрела на меня, как на недоразвитую. «Это же я его заколдовала. Снять заклинание не составляло труда. Да-да, к тому моменту, когда появился Мики, Ларчик уже был расколдован. Ты могла открыть его и без моего пушистого кузена. К счастью, тогда у меня хватило ума заклинанием не воспользоваться», — продолжила она. «Что ж, пригодится теперь. Я могла бы превратить тебя в мышку или в змейку, но это слишком просто. Ты забрала у меня самое дорогое – любовь Ива. И я не могу допустить, чтобы кто-то, пусть даже родная сестра, украла у меня кусочек счастья. Я сотру все воспоминания о моем любимом из твоего сердца, вместе со всей твоей прежней жизнью. Я подарю тебе уникальную возможность начать жизнь с нового листа, а сама буду жить твоей жизнью». Я чуть не застонала. Из всех видов экзекуций моя родная сестричка выбрала самый чудовищный. «Что-то ты не больно радуешься, а зря. Ведь сначала я хотела убить тебя, так, чтобы Ив этого не видел, и занять твое место. Я даже подготовила этого скрягу Лютия, чтобы он заманил тебя в урдалачью пустошь. Но все пошло не так», — Селена помрачнела. «Если бы я только могла представить, кто в это вмешается. После того, что случилось, я пообещала. Если ты вернешься живой с этого дежурства, я не буду отнимать у тебя жизнь. Заберу только память. Ты вернулась, я держу слово». «Но зачем тебе нужен этот спектакль?» «Это же просто. Совет не оставит меня в покое, пока я представляю для него опасность. А какая опасность от волшебницы, которая не помнит, кто она такая? Все будут думать, что добрая сестричка победила злую, хорошенько прочистив ей мозги, так что той начисто отбила память. И только я буду знать правду». «Что будет с Ивом?» – замиранием сердца выдохнула я. «А что будет с Ивом? Ив будет жить счастливо, но недолго. Будет уверен, что женится на тебе, когда поведет под венец меня. А когда правда откроется, думаю, все разрешится само собой. И Ив, как благородный кавалер, избавит меня от необходимости прервать его полную заблуждений и лжи жизни. Думаю, он уедет на войну с гоблинами и умрет на поле боя, поразив с полсотни врагов. Или отправится прямиком в пасть к дракону, терроризирующему какой-нибудь из богом забытых окраин. В любом случае, смерть его будет достойной, героической, и о ней станут слагать легенды». «Ошибаешься». Приподнявшись на локтях, я рывком вскочила с земли. «Что?» Брови Селены поползли наверх. «Заклинание огня должно действовать еще 10 минут!» «Наверное, мне стоит ее поблагодарить за содействие. В моей душе плескался страх, когда она сообщила о своих планах в отношении меня. Но когда сестричка поведала об участи, которая уготована Иву, тут меня захлестнула такая ярость, что ноги тотчас пронзили сотни крошечных укольчиков, а руки сжались в кулаки, и мое тело избавилось от плена немоты. А по венам вновь зациркулировала магия. Грош цена твоим предсказаниям». Я помассировала затекшее запястье и поморщилась от покалывания в ногах. «Ив будет жить еще очень долго, но в другом мире, за 1000 миль и сотни лет отсюда. И под венец то есть в ЗАГС, он поведет меня. Впрочем, есть в твоих прогнозах и доля правды. Ты станешь помогать беднякам и творить добро, но не для того, чтобы обмануть совет, а по велению собственного сердца». «Это ты ошибаешься!» – зло выкрикнула Селена и скомкала лист с заклинанием в кулаке. Пальцы разжались, с ладони вспорхнула крошечная желтая птичка. Вместо того, чтобы защититься, я, как завороженная, смотрела на пушистого птенчика, зависшего в воздухе. Селена что-то прокричала, и из всех слов, сорвавшихся с ее уст, я поняла только одно, последнее – мое имя. Птичка встрепенулась и понеслась ко мне, как ракета, нацеленная на истребление. Я выбросила вперед руки, собираясь повторить фокус Энео, и ожидая, что пташка замрет в воздухе передо мной, как замерли перед киногероем пули. Но на этот раз чуда не произошло. Птица уклонилась в сторону, набрала высоту и буравчиком влетела в мой висок. В голове что-то взорвалось, в глазах хлынула тьма, жизнь покинула меня, и я упала на землю сломанной куклой. Откуда-то издалека раздался торжествующий возглас Вселенной. «Ну, что я говорила?»